Глава 16. Каким воином я был? Нельсон Майлз никогда не бросался словами попусту. На неудавшихся переговорах в октябре 1876 года полковник предупредил сидящего быка, что будет охотиться за ним всю зиму. Так он и сделал, к восторгу высшего командования. Генерал Шерман уже предвкушал, как Майлз добьется окончательного успеха, поймав или убив сидящего быка и остатки его преступной шайки, и заверял прессу, что армия будет преследовать их, пока они не сдадутся. Они с Шериданом надеялись, что бюро по делам индейцев согласится поместить побежденных индейцев, отобрав у них оружие и лошадей, в резервации на реке Миссури, где их будет проще контролировать. Но сперва Майлзу требовалось этих враждебных индейцев найти, а это была колоссальная задача. Сердце земель Ханкпапа оставалось для американцев терра инкогнита. На военных картах там красовалось огромное белое пятно. Майлз знал лишь, что сидящий бык традиционно зимует около фактории при Форт-Пеке на Миссури, в 240 километрах к северу от военного городка Тонг-Ривер. 5 ноября 1876 года, вынужденный ориентироваться только по компасу, Майлз выступил из военного городка прямо в бушующую круговерть Бурана. Видимость была нулевая, но, по крайней мере, солдаты 5-го пехотного не мерзли. Полк подготовился к ледяным объятиям северных равнин, проявив чудеса изобретательности и предприимчивости. Нехватку теплого обмундирования солдаты восполняли сами, мастеря рукавицы, белье и маски из байковых одеял. Почти у всех были длинные и тяжелые бизоньи шинели, которые спасали от холода, но превращали передвижение по снегу в пытку. 2 недели спустя Майлз со своими закутанными по уши много ходят добрался до Форт-Пека. Сидящего быка там уже не было, и куда он делся, никто сказать не мог. Майлз прочесывал местность еще 2 недели, а потом повернул домой в военный городок Тонг-Ривер восстанавливать боеспособность. Продолжать поиски остался любимец Майлза, капитан Фрэнк Болдуин, с небольшим подразделением. 7 декабря Болдуин совершенно случайно набрел на неуловимого вождя Ханкпапа, вернувшегося в Форт-Пек, выменивать боеприпасы. На риск оказаться застигнутым войсками сидящий бык пошел не ради себя, а ради бешеного коня. Вождю Аглала, взвалившему на себя неожиданную обузу в виде обездоленных шаенов тупого ножа, не хватало боеприпасов, и, опасаясь нападения, он уговаривал сидящего быка объединить силы и привести патроны. Добыв необходимое, сидящий бык после короткой стычки с Болдуином отступил от Форт-Пека и направился на юг по берегу Редуотер. Для долгого безостановочного перехода до реки Паудер было слишком холодно. К тому же снег лежал чересчур глубокий, поэтому сидящий бык встал лагерем под прикрытием стены отвесных утесов на лесистом берегу притока Редуотер Эш-Крик. Капитан Болдуин тем временем шел за ним почти вплотную, но ему приходилось тяжело. Похолодало так, что солдаты мерзли даже в бизоньих шинелях и толстых рукавицах. Обморожение и истощение сил вынудили почти треть бойцов переместиться в фургоны. Сам капитан, окоченев так, что свалился с коня, мудро велел самым стойким и крепким примкнуть штыки и тыкать ими цепенеющих от холода, не исключая его самого. Однако днем 18 декабря все оживились, завидев на горизонте облако стелющегося дыма от лагерного костра. Больные и обмороженные солдаты, выбравшись из фургонов, примкнули к своим ротам, и отряд двинулся к стоянке Ханкпапа. Тащились они настолько медленно, что даже той горстки воинов, которая осталась в лагере, большинство ускакали на охоту, хватило, чтобы прикрыть отход женщин и детей и отстоять обоз с боеприпасами. Но 122 палатки со всем их содержимым, а также части табуна, индейцы лишились. Вполне удовлетворенный этим итогом, Болдуин пристрелил захваченных лошадей и двинулся в обратный путь к военному городку Тонг-Ривер. Это столкновение обернулось для сидящего быка потерей остатков своего авторитета у союзников Хангпапа, большинство из которых откололись и пошли своей дорогой. Община сидящего быка, оказавшаяся в таком же бедственном положении, что и Шайены, двигалась дальше с бешеным конем, делившим с ними свои скудные припасы. 10 лет назад, почти день в день, в тени хребта Бигхорн, Лакота, Шайены и Арапахо уничтожили отряд из 80 рядовых и офицеров под командованием капитана Уильяма Джадда Феттермана. Потрясенный гарнизон Форт Фил Керни долго считал северные племена несокрушимыми. Однако теперь положение индейцев казалось безнадежным. Зима перестала быть им союзницей. Армия пробила брешь в последнем лакотском оплоте, прорвавшись на отчие земли Хангпапа. В какой-то миг верилось, что мира удастся добиться без дальнейшего кровопролития. За 2 дня до того, как Болдуин посрамил сидящего быка, в военный городок Тонг-Ривер явились под белым флагом 5 влиятельных вождей Мини-Конджу из коалиции Бешеного Коня узнать, какие условия предлагает медвежья накидка. Увы, Майлза им увидеть не довелось. Их убили его разведчики Кроу. Отобрав у Кроу оружие и коней, Майлз отправил конфискованных лошадей в племя Мини-Конджу в качестве компенсации за подлое и жестокое убийство. Но что сделано, то сделано, исправить ничего уже было нельзя. Фракция, выступавшая за примирение, осталась в дураках, а воинствующая идти на переговоры отказывалась. Вооруженная борьба продолжилась. Майлзу, собственно, только этого и надо было, поскольку Круг уже свернул операции. Майлзу больше ничто не мешало одержать победу над бешеным конем, ускользнувшим от его соперника, и в результате стать на шаг ближе к вожделенной звезде бригадного генерала. Собираясь, как он писал, генералу Шерману дать настоящий бой бешеному коню, 29 декабря Майлз вышел из военного городка Тонг-Ривер в 35-градусный мороз с бойцами, еще не оправившимися после похода к Форт-Пеку. «Майлз хочет их угробить», — заявил оставшийся на заставе майор. «У них нет сил, они изнурены. Все солдаты и офицеры недовольны. Боюсь, если против него выступит крупный отряд индейцев, его солдаты физически не смогут с ними тягаться». Бешеный конь рвался в бой с той же готовностью, что и Майлз. Поручив верным Акичита затыкать рты несогласным, он принудил вождей коалиции готовиться к сражению. «Они сокрушат медвежью накидку», — обещал он, — «и отвоюют утраченные Лакота охотничьи угодья». Вооружившись этой уверенностью, 50 воинов поскакали к военному городку Тонг-Ривер, обманными маневрами заманивать Майлза в узкую и извилистую долину Тонга. Лучшего места для засады и придумать было нельзя. Однако захлопнуть ловушку бешеный конь не успел. Армейские разведчики захватили в плен несколько шайенок с детьми, заблудившихся среди скал. Разъяренные воины кинулись к лагерю Майлза отбивать пленниц, но метель с пронизывающим ветром оказалось сильнее, и они вернулись ни с чем. Майлз стоял лагерем в россыпи тополиных рощ, за голым скалистым кряжем, спереди и с флангов его бивак окаймляла извилистая заледеневшая река Тонг. На рассвете 8 января 1877 года напротив лагеря выстроилась длинная колонна индийских всадников. Они заявили, что солдатам больше не есть жира, то есть для них этот завтрак будет последним. Армейские переводчики велели им прекратить эти бабьи вопли и начать сражаться как мужчины. Воинским отрядом командовал бешеный конь. С ним пошло меньше 400 из имевшихся в общине 600 способных воевать мужчин. Большинство Мини-Конджу и Санс-Арк держались в тылу, предпочитая не бросаться в бой первыми, а дожидаться, пока солдаты подступятся к ним сами, верный признак того, что бешеный конь уже не пользовался у них авторитетом. Оставляло желать лучшего и его тактика. Бешеный конь попытался ударить в самую середину порядков Майлза и почти сразу же был отброшен. Между атаками легко одетые индейцы сжались к кострам, а закутанные в меха солдаты топали ногами в строю, чтобы согреться. Поднявшаяся метель подстегнула противников. Прекратив тщетные попытки прорвать оборону Майлза по центру, бешеный конь повел 250 воинов к одинокому холму на левом фланге отряда Майлза. Там он остановился. Снег повалил сильнее. Шаенский знахарь, считавший себя неуязвимым для пуль, вышагивал взад-вперед вдоль склона, провоцируя солдат. Повторить его подвиг никто не отважился. Деревянная нога, сражавшаяся рядом с бешеным конем, признался впоследствии. Все мы прятались за скалами, лишь иногда высовывались, чтобы выстрелить. Пули отскакивали от наших укрытий и не задевали нас. Но одна все же настигла знахаря. Он корчился на земле и стонал, пока деревянная нога и трое других, рискуя жизнью, не оттащили его в безопасное место. Исчезновение знахаря послужило Майлзу сигналом к атаке. Воины, расстрелявшие почти все патроны, в рассыпную бросились прочь с холма. Бешеный конь сформировал небольшой арьергард, но, как оказалось, напрасно. Солдат остановил не на шутку разыгравшийся буран. В полдень битва у Вулф-Маунтин Волчьей горы закончилась. Потери в этом пятичасовом бою оказались минимальными. Со стороны Лакота погибли шаенский знахарь и двое воинов. Ранены были, возможно, еще два десятка человек. Урон отряда Майлза исчислялся 5 убитыми и 8 ранеными. Однако битва имела огромные стратегические последствия. Под вой метели у Вулф-Маунтин сопротивление Лакота было сломлено окончательно, а по репутации бешеного коня как военного гения был нанесен сокрушительный удар. Истощение запасов вынудило Майлза вернуться в военный городок Тонгривер. Индейцы отступили вверх по течению и нашли хоть какое-то убежище в окрестностях горы Бигхорн, но по-настоящему скрыться от много ходят было уже негде. Как констатировал Майлз, это столкновение показало, что мы можем проникнуть в любую часть страны среди зимы и настичь врага в его собственном логове, если он попытается там отсидеться. Для изрядно потрепанных общин последних сопротивляющихся Лакота это знаменовало начало конца. 15 января 1877 года сидящий бык добрался до стоянки бешеного коня. Дела там обстояли самым плачевным образом. Миниконджо и Санс-Арк были готовы уйти и сдаться. «Я замучился вечно высматривать войска», — заявил младший вождь Миниконджо, мечтавший только о том, чтобы увести свою семью туда, где они смогут спать спокойно, не ожидая нападения каждый миг. Аглала хотели продолжать борьбу. Северные шаены хотели идти дальше, своим путем. С тех пор, как Маккензи уничтожил лагерь тупого ножа, бешеный конь только грубой силой удерживал зимних кочевников вместе. Когда Миниконджу попытались отделиться, Акичита Аглала изрезали в клочья их палатки и перебили коней. Но угрожать таким образом могущественному сидящему быку бешеный конь не отважился бы. В конце января сидящий бык огорошил бешеного коня решением двинуться на север, на дальний север. Многие хангпапа нашли приют в Канаде, земле бабушки. «Нам говорили, что эта черта считается священной», вспоминал мальчик из общины сидящего быка. «Ее называли святой тропой, вроде бы за ней все становится по-другому. Ты сам становишься совсем другим. На одной стороне ты волен делать все, что хочешь, на другой ты в опасности». Сидящий бык сообщил бешеному коню, что разобьет лагерь у форт Пека, и окончательное решение примет только, когда дождется вестей о том, как устроились его соплеменники в Канаде. Но его люди не собирались ждать его решения и все решили сами. Большинство уже выбрало Чанкувакан, священную дорогу, через границу. У сидящего быка, под началом которого 8 месяцев назад собрались тысячи человек, теперь осталось всего 10 палаток. У бешеного коня тоже все летело в тартарары. Видя, что уход сошел с рук сидящему быку, в начале февраля, осмелев, покинули лагерь и Санс-Арк с Мини-Конджу. Кто-то вслед за Хэнк-Папа отправился на север, но большинство нерешительно дрейфовало в направлении агентств, надеясь сдаться на выгодных для себя условиях. Отступничество сидящего быка стало роковым ударом для союза недоговорных Лакота и без того, мягко говоря, непрочного после битвы на Литл-Биг-Хорн. Конец был близок. Когда военная диктатура бешеного коня пала, колеблющиеся Аглала наконец определились. Акичита переметнулись на сторону вождей, выступавших за мирные переговоры. На совете бешеный конь, растерянный и негодующий, вспомнил свои старые повадки и привычно замкнулся в себе. Он все время молчал и в лагере почти не появлялся. Наконец, 5 марта они с женой свернули свою палатку и ушли в прерию. Там бешеный конь принялся вызывать видение. Может быть, духи подскажут, как спасти его народ и их земли. Изо дня в день он постился и молился, боролся с метелями и ждал божественных откровений. Они не явились, и бешеный конь обреченно вернулся в лагерь, где его теперь воспринимали как изгоя. Пока его не было, вожди договорились сдаться Круку в Форт Робинсоне. «Пришло время встать на путь белого человека», — заявили они. «Ты же видишь, мы все обносились до нельзя», — объяснил бешеному коню вождь Железный Ястреб. «Людям нужна одежда, так почему бы нам не сдаться?» Бешеный конь, сломленный и павший духом, протестовать не стал. Руководил капитуляцией вождь Пятнистый Хвост. Он согласился выступить с миссией мира, опираясь на данное Круком обещание, что создавшимися обойдутся по-доброму, предводителей наказывать не станут, а запланированное перемещение агентства Красного Облака и Пятнистого Хвоста на реку Миссури отменят. Обращенный к недоговорным вождям призыв Пятнистого Хвоста был прост и суров. «Сдавайтесь, или вас так и будут гонять, как паршивых псов». У юного Лакота Черного Лося вождь вызывал только отвращение. Отъелся на харчах белых, а они тут едва ноги таскают от голода. Отец сказал Черному Лосю, что Пятнистый Хвост пришел уговаривать бешеного коня сдаться, потому что на нас ополчились наши собственные братья, и весной, когда подрастет трава на корм коням, на нас пойдет целая армия солдат, а с ними будут и Шашоны, и Кроу, и даже Лакота. В его словах заключалась горькая правда. Проведя с зимними кочевниками 50 дней, Пятнистый Хвост вернулся в Форт Робинсон. С племянником ему увидеться не удалось, но он был уверен, что бешеный конь сдастся. Однако генерал Круг хотел заполучить бешеного коня как можно скорее, поэтому он обратился к Красному Облаку, которого прошлой осенью сам сместил с должности верховного вождя агентских Лакота, назначив на его место Пятнистого Хвоста. Теперь, воззвав к самолюбию вождя, Круг тайком пообещал вернуть ему верховенство, если он уговорит своего зятя бешеного коня капитулировать. Круг уполномочил его изменить условия капитуляции по двум пунктам. Бешеному коню будет позволено устроить бизонью охоту, как только все враждебные явятся в агентство, а также посетить великого отца, если он того пожелает. В середине апреля Красное Облако отправился выполнять задание. Он мог бы этого и не делать, бешеный конь и без того был уже полностью готов сдаться. Он, как говорится у Лакота, развязал хвост своего коня. То есть отказался воевать. 6 мая бешеный конь с 889 сторонниками и почти 2000 лошадей выехал в Форт Робинсон. Его приветствовал очень кстати оказавшийся на месте лейтенант Фило Кларк, тот самый, который какое-то время назад способствовал капитуляции шайенского вождя Маленького Волка. Бешеный конь протянул лейтенанту левую руку, у Лакота этот жест означал желание заключить прочный мир. Лейтенант Джон Берг, наблюдавший, как они вдвоем проследовали в форт, писал: «Бешеный конь держался стойко, как человек, понимающий, что приходится покориться судьбе, но не собирающийся сгибаться». На следующий день, после того, как бешеный конь пожал руку лейтенанту Кларку, сидящий бык шагнул через мистическую черту на землю бабушки. Теперь армии оставалось подчистить последние крохи, что Майлз и сделал в мае, проведя операцию против небольшой общины Миниконджу, отвергшей мирные инициативы пятнистого хвоста. Но занавес над Великой войной Сиу опустила именно капитуляция бешеного коня. Примечание. 7 мая 1877 года Майлз разгромил общину вождя Хромого Оленя на месте, где сейчас располагается городок, носящий его имя, Лейм-Дир, в штате Монтана. У Хромого Оленя не было четких планов на будущее. Он колебался, пытаясь сделать выбор между сопротивлением и ностальгическим желанием провести последнюю бизонью охоту, прежде чем окончательно сдаться. Он был убит случайно из-за вмешательства белого разведчика в его переговоры с полковником Майлзом. Конец примечания. Благодаря этой бескровной развязке в Форт Робинсоне Круг стал героем газетных публикаций, потеснив Майлза. Однако высшее армейское командование знало, что заслуга усмирения недоговорных Лакота принадлежит именно Майлзу. Это он своими неустанными зимними походами изнурил их настолько, что им оставалось только сдаться или бежать в Канаду. Круг же своими дипломатическими мерами лишь ускорил то, что стало неизбежным. Лучшее, что можно сказать о Круке и Терри, хорошо, что им хватило ума предоставить Майлзу и Маккензи свободу действий. «Правда в том», — напомнил генерал Шеридан Шерману, когда война завершилась, «что операции генералов Терри и Крука не выдерживают никакой критики, и единственное, что мне приходит на ум, — оставить их в покое. Я похвалил их за старания, похвалил ради солдат, но, как вы прекрасно понимаете, сделал я это без особого желания». Сдаваясь, бешеный конь высказал две просьбы, чтобы для его народа учредили отдельное агентство к западу от Блэк-Хиллз и чтобы Круг сдержал свое обещание насчет бизоньей охоты. Эти простодушные попытки выставлять условия выглядели жалко, у бешеного коня не укладывалось в сознании, что прежняя жизнь утрачена полностью и безвозвратно, или что Круг мог его обмануть. Лакота находились теперь на попечении правительства. Им предлагалось возделывать отведенные им клочки земли, а не кочевать по просторам, которые им уже не принадлежали. Круг лицемерно согласился передать великому отцу просьбу бешеного коня об отдельном агентстве, отлично зная, что уже принято решение переселить всех Лакота на Миссури. От недели к неделе бешеный конь становился все беспокойнее. Военные звали его присоединиться к делегации Лакота, направляющейся к Великому Отцу, но он отказался, заявив, что между ним и Великим Духом никакого Великого Отца нет. Отказался он и расписываться за пайки до их выдачи, как требовали от вождей, а также грозился увести свой народ за Блэк-Хиллз. Эти акты неповиновения добавляли военному вождю очков в глазах воинов Аглала, без поддержки которых Красное Облако лишился бы авторитета. А Красное Облако был не из тех, кто будет терпеть потенциального соперника рядом с собой. Ревность и недоверие посеяли в агентстве Красного Облака целую бурю слухов и обвинений. Друзья предупреждали бешеного коня, что предложенная поездка в Вашингтон – это ловушка, попытка хитростью выманить его подальше от родных мест и там посадить за решетку или убить. Друзья Красного Облака нашептывали старому вождю, что генерал Круг собирается поставить вождем агентских Аглала бешеного коня, и тем самым еще больше настраивали Красное Облако против своего зятя. Сторону Красного Облака принял и Пятнистый Хвост, который тоже видел в бешеном коне угрозу сложившемуся порядку. Военные же склонны были толковать сомнения в пользу бешеного коня. «Все с ним как надо», — уверял офицеров в кемп Шеридан один капитан. «Отстали бы они уже от него и не дергали по пустякам, и все будет как надо». Лейтенант Кларк считал так же. «Бешеный конь», — сообщил он генералу Круку, — «хочет поступить как надо». Однако представление о том, как надо, у Крука и бешеного коня различались в корне. Круг надеялся, что вождь поможет правительству одолеть немногих оставшихся враждебных индейцев. Бешеному коню, твердо выбравшему мир, претила сама мысль о сражениях, как убедился 1 августа лейтенант Кларк, когда попросил его набрать воинов для содействия армии в подавлении мятежа индейцев Нес-Перс. Однако на следующий день после отказа бешеный конь передумал. Напомнив Кларку о своем зароке не воевать больше, он выразил недоумение, что те же люди, которые так жаждали от него этого зарока, теперь требуют, чтобы он снова шел убивать. Тем не менее, он поведет своих воинов на север, встанет лагерем рядом с солдатами и будет сражаться с ними, пока не перебьет всех Нес-Перс. И тут случилось непоправимое. Переводчик Фрэнк Груарт перевел слова бешеного коня так: «Мы пойдем на север и будем сражаться, пока не перебьем всех белых». Может быть, Груарт, до сих пор обычно переводивший правильно, допустил эту ошибку намеренно, поскольку несколькими годами ранее подставил бешеного коня и теперь явно хотел бы от него избавиться. Может быть, он действительно ослышался и неправильно понял сказанное. Так или иначе, ошибка Груарда принесла свои плоды. Кларк вскипел. Пока он костерил бешеного коня, Груард выскользнул из комнаты. Второй переводчик, придя в себя, попытался объяснить, что было сказано бешеным конем на самом деле, но Кларк уже не слушал. Бешеный конь, не подозревая об ошибке, начал перечислять условия своего участия в войне с Нес-Перс, но потом, оскорбленный беспричинным гневом Кларка, тоже вспылил и в ярости покинул совещание. Дальше все покатилось словно снежный ком. Кларк телеграфировал Круку, что бешеный конь собирается бунтовать. Командир форта подполковник Лютер Брэдли предупредил Крука, что бешеный конь брыкается, если он и присмирел, когда с ним обращались по-доброму, то ненадолго. Брэдли попросил прислать подкрепление, с которым гарнизон форт Робинсона должен был увеличиться до 700 солдат и 300 индейских наемников. Кроме того, Брэдли телеграфировал генералу Шеридану о чрезвычайной ситуации. Шеридан велел Круку заняться этим делом лично.